Глава 50. Борьба с самим собой куда тяжелее борьбы со льдами. «Побойся Бога, что ты выделываешь?» Лежа в спальном мешке и старательно штопая носок, Нансен с изумлением взглянул на Йохансена, на четвереньках вползавшего задом из тоннеля в комнату. «Медведь тут, у самого входа!» Он отвернул шкуру и заглядывает в коридор. Одним духом выпалил Йохансен. И не успел Нансен схватить одежду, Йохансен с ружьем в руках пополз в тоннель. В темноте раздавалось ворчание. Весной белые медведи голодны. Этот решил любой ценой влезть в нору, занятую незнакомыми зверями, по всей вероятности вкусными. Ворчание доносилось все отчетливее. Через минуту раздался треск. Казалось, что медведь отваливает камни. Не раздумывая дольше, Йохансен выстрелил вслепую. Воздух потряс страшный рев. Можно было подумать, что домик тотчас рухнет. Раненое животное обратилось в бегство. Охотник погнался за ним. Нансен торопливо натянул одежду и побежал на помощь товарищу. «Я добил его вторым выстрелом. Он лежит там, у берега. Нож у тебя с собой? Так иди, освежу его. А я тем временем сбегаю за санями». Лицо Йохансена сияло от радости. Когда Нансен с ножом уже подходил к добыче, чтобы освежевать ее, радуясь роскошному жаркому из окорока, медведь вдруг вскочил и помчался к морю. «Разве можно такое допустить?» Нансен бросился ему наперерез. Спасаясь бегством, испуганное животное стало карабкаться на крутой склон. Это его и погубило. Целых 6 недель полярники питались свежим мясом. Это было очень кстати, тем более что запасы уже подходили к концу. Кроме того, кровью животного они могли немного отмыться от грязи, привыкнуть к которой было невозможно. Появление первого медведя было предвестием приближающейся весны. Той самой весны, которая здесь, среди льдов архипелага, земля Франца Иосифа, должна была стать для них последней. Прежде чем первые лучи солнца показались на горизонте, оба полярника превратились в портных и сапожников. Трудно было бы найти более скорых на работу специалистов. Отправляться в путь в лохмотьях было нельзя. Одежда должна была предохранять полярников от мороза и влаги, не говоря уже о ветре, проникающем сквозь малейшую щель или дырочку. Они решили смастерить одежду из шерстяных одеял, из которых был шит спальный мешок, а для починки изношенной обуви им послужила толстая шкура моржа. В середине мая я с сожалением распростился со старыми штанами. Они хорошо мне послужили, но были рваны и тяжелые. Жир буквально капал с них, писал Нансен. Оба устали от работы, но гордились своим портновским мастерством. Йохансен торжественно поклялся беречь свою новую куртку, чтобы не появиться в Норвегии в виде какого-то жалкого бродяги. В дорогу нужно было также приготовить большой запас жира для лампы. Примус уже не представлял никакой ценности. Давно не было керосина. Поэтому Нансен без колебаний вложил в медную трубку примуса краткую записку, рассказывающую о судьбе его экспедиции, состоящей из двух человек, с того момента, как она покинула Фрам, до 17 мая 1896 года. Это был день, когда они покинули место зимовки. Трубку он повесил на проволоке под самым потолком комнатки, точно так же, как это сделал более 300 лет назад Баренц на Новой Земле. И вновь началась страшная борьба человека с ощетинившимся торосами морем, борьба с расстоянием, временем и самим собой. Отвыкшие за целую зиму от ходьбы ноги с трудом выдерживали длительные переходы. Однажды под Нансеном проломился лед. Это случалось с ним не один раз, но теперь его длинные лыжи, крепко привязанные к ногам, зацепились снизу за толстую льдину. Их никак было оттуда не вытащить. Фритьоф повис на судорожно сжатой в руке бамбуковой палке, но бездна затягивала его. Погрузившись по самую шею, он отчаянно закричал. Ледяная вода уже заполнила рот. Измученный Йоханссон тащился далеко сзади. Что было сил, он бросился на помощь. И чуть ли не в последнюю минуту успел схватить Нансена за голову, удержать и вытащить на лед. Медленно продвигались вперед полярники. Целый месяц они шли в лабиринте островов и островков. И вот перед ними открылись широкие водные каналы и озера среди льдов. Они связали лодки, поставили мачты, распустили паруса и отправились в плавание, подгоняемые попутным северным ветром. Наконец-то они плыли на юг.